307. Июнь 11. Матерь Агни-йоги. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих. Я действую камнем. Камень — конденсатор пространственного огня, его притягивающий и насыщающий ауру его обладателя, того, кому дан. Каждый центр — приемник силы камня. Продолжатель моей миссии, любимый сын. Крепка связь и нерушима мой. Да, связь, прямая связь. Скажу нечто важное. Изменились сроки, приблизились несказанно. На грани свершения, любящему место со мною. Терпи, знаю, что тяжко. Чую, верно, мы слиты в сердце владыки. Его лучи насыщают нас незримую мощью. Моей аурой можешь насыщаться так же свободно, как насыщаешься аурой его. Крепко в сердце моем. Наша связь поверх приходящего. Ты, любимый, с ним нераздельно. Нас трое в цепи, идущие вверх и вниз. Три звена, соединенных вместе иерархически. Пишу. Число отметь. Усилю связь, усили ты. Не раз побеждавший, победишь и теперь. Матери, внимание постоянно, животворный обмен искр, потому нужно твое устремление и любовь. Это каналы сближения. Любимое близко сердцу. Ныне нить сердечной связи напрягаю особо. Не тревожься и не беспокойся ни о чем. Все будет, дай срок. Небывалому свидетелем станешь и со мной. Разделишь радость мою и труды мои, и близость мою к нему. Приближу необычайно. Ближе близкого станешь. Станешь выразителем сущности, даваемого мною. Напитаю насыщу учением жизни. Меня заменишь, являя собою меня, как я являю владыку, миссию жизни своей исполнишь до конца. Обещанное ждет, сияя лучами света. В радости будешь творить, забыв о мраке предрассветного часа. Тьме надо сгуститься для уничтожения. Сыну явление счастья открыто, и для него свет».